Глава 20. Казалось, что принцесса отпускать нас не хотела. Она наивным взглядом смотрела на Алекса. Вот только я понимала, что все это — показуха. Король почему-то тоже очень хотел оставить меня в замке. А мне бы хотелось как можно скорее слинять от них. Я тяжело вздохнула. Еще и обсуждение платья для Ланиры начало набирать свои обороты. Принцесса буквально насела на госпожу Вердинор, а Алекс просто покачал головой. «Хорошо, мы останемся», — сказал он. «Если господин Грейсон хочет, то пусть общается со мной». В комнате повисла тишина. Даже Ингрид с Аланирой не ожидали такого ответа от Алекса. Король уж точно. Я же лишь удивилась, что королю совсем не страшно оставлять Алекса и Аланиру в замке. Все же они были опасны для них. «Прекрасно», — сказал недовольно Георг. «Тогда добро пожаловать. Только для вашей же безопасности», — продолжил Алекс. «Мы съедем в ближайшее время». Король кивнул, а вот Ингрид состроила расстроенное лицо. «Мне бы хотелось побыстрее убраться отсюда. Не было желания оставаться в королевском замке». Да, только не стоило забывать, что Алекс испытывал чувство вины по поводу того, что меня занесло в их мир. И учитывая то, что у мужчин такое обычно временно, то не стоит расслабляться. У короля вообще не было выбора. Он все же согласился оставить нас в замке. Для этого он вызвал своих слуг. Приказал им выделить нам покои. Причем тут у него тоже было разделение, как в замке Вердиноров. На женское крыло и на мужское. Естественно, нас отправили в женское крыло. Принцесса щебетала рядом с нами, особенно про платье. У Аланиры и так руки дрожали. А до этого она сама была готова откусить мне голову из-за Макса. Тут же она сама боится происходящего. Даже жалко ее стало. Неужели ей нельзя как-то помочь? Только, видимо, из-за этого проклятия нельзя ничего сделать. Ей придется выйти замуж за этого Энского и жить с каким-то стариком. И тут нам навстречу вышел мужчина лет 30. Он был высоким и широкоплечим, чуть ниже Алекса. Весьма красивые черты лица. Длинные волосы были собраны в конский хвост. Темные глаза внимательно посмотрели на нас. «Добрый день, Ваше Величество», — сказал он и улыбнулся, обнажив белоснежные зубы. Его взгляд скользнул по принцессе и Аланире. Он и им улыбнулся нагло, вызывая у госпожи Вердинор прилив крови к щекам. «Добрый день, господин Скевилл», — сказал Георг. «Что у нас сегодня?» «О, у нас сегодня все прекрасно. В Академии магии вскоре закончатся занятия. Пятый курс показывает весьма неплохие результаты», — сказал он. «А есть новые сильные маги?» — спросил король. «Полно, но, к сожалению, многих пришлось исключить», — ответил этот молодой человек. «Не справляются с магией». Его взгляд скользнул ко мне. Он с интересом осмотрел меня, а затем встретился глазами с Алексом. Вмиг напрягся. «Добрый день, господин Вердинор», — сказал он. «Добрый день», — ответил ему Алекс. «Не думал, что вы будете сегодня в замке». «Так сложилось, Артур», — сказал король. «Сегодня наш замок посетили Вердиноры. Очень рад видеть черных драконов. Мы усилим защиту. Я прикажу своим магам», — сказал Артур. Игривость и веселость исчезли с его лица. Только пронзительная настороженность и внимательность остались. Несмотря на свой молодой возраст, он не выглядел безмятежным. «Да уж, извольте», — сказал король. Артур поклонился, вновь кинул взгляд на Алекса, но тот, как всегда, хранил беспристрастную маску на своем лице. Я же вообще молчала. Впервые в жизни видела Артура. Тот поклонился королю и принцессе еще раз и отошел от нас. «Хороший маг у нас, господин Скевилл», — сказал Георг. «Очень помогает нам». «Да, Ваше Величество», — сказал Алекс. «Вы же с ним на одном курсе учились», — продолжил король. Алекс кивнул. «И даже лучшими друзьями были». «Да, Ваше Величество», — ответил Алекс. «А сейчас не дружите?» — продолжил король. «К сожалению, сейчас не так много времени на дружбу», — ответил Алекс. «Но это да», — сказал король и усмехнулся. «У меня такие допросы были, когда я к бабушке в деревню приезжала. И там уж было вот настолько интересно, дружу ли я с какой-то подругой, с которой мы яблоки у соседа воровали. Приблизительно такое и сейчас. А чем дальше мы шли, тем больше я начинала обращать внимание на окружение. Здесь тоже было полно разнообразных картин, облицовка была интересная на стенах. А еще я видела, как между картин вспыхивали разные красивые золотистые переливы. Это было очень красиво. Я шла позади всех, за мной никого. Даже слуги отстали от нас. А король, как сказал, вел нас в сторону женского крыла. Я решила немного притормозить и посмотреть на свечение возле одной из картин. Уж очень оно красивое было. Посмотрела на нашу процессию, которая не обращала на меня внимания. Ай, ладно, я их и так догоню. На картине была изображена красивая женщина. Ее длинные волосы обрамляли плечи. Вокруг рамы кружилось то золотистое свечение, которое я видела на других картинах. Вот только здесь оно было интенсивнее, чем в другом месте. Я подумала, что оно не опасно. Тут же все-таки люди в замке, так что вряд ли у меня будут проблемы, если я коснусь его. Я протянула руку. Свет скользнул ко мне и коснулся пальцев. Жар промчался по телу. И тут золотистое свечение начало окутывать меня, поглощать меня полностью. Мне стало страшно. Вот зачем я протянула руку? Куда не надо? Шла бы себе спокойно. Я отпрянула, но свечение уже окутало меня. А затем меня резко потянуло в картину. Я даже сопротивляться не могла, а меня прижало к полотну.